добротой. Обними, не отпускай, я твой ангел, ты мой рай. Друг без друга нам никак, остальное все пустяк. Обними, не отпускай, я твой ангел, ты мой рай. Нас связали небеса, так что раз и навсегда. Увидел тебя, субханалла, увидел тебя, альхамдулилла. Какая красивая, машаллах, ты будешь моей, иншааллах. Увидел тебя, субханалла, увидел тебя, альхамдулилла. Какая хорошая, машаллах, ты будешь моей, иншааллах. Хорошая, машалла, ты будешь моей, иншааллах.